акт. Материалы о педагогической и общественной деятельности семьи учителей Раменских из села Малогина Калининской области. В связи с запросом Народного комиссариата просвещения РСФСР, комиссия Ржевского краеведческого музея и ГОРОНО города Ржева, Ржевского педтехникума в составе Байкова, директора музея, председателя комиссии, членов Михайловой, Дружеловского, Воскресенского, Золотовского, Гаврилова, Смолькова, ознакомившись с материалами обследования архива семьи и библиотеки Раменских в селе Малогино, отмечает следующее. Первое. Семья учителей Раменских, поселившаяся в 1763 году в селе Малогино, бывшей Тверской губернии Старицкого уезда, а ныне Луковниковского района Калининской области, главой которой является учитель-пенсионер, 82-летний Николай Пахомович Раменский, прослуживший учителем 50 лет, является исторически сложившейся педагогической семьей, от которой образовался на протяжении почти двух веков целый ряд педагогических семей, работающих в различных районах области, а также в других краях и республиках Советского Союза. Второе. Семья учителей Раменских является хранительницей громадного семейного архива, охватывающего более четырех веков истории семьи и общественной жизни России. Третье. Документальными источниками по истории семьи, с которыми детально ознакомилась комиссия, являются: а. Различные архивные документы, начиная с XV века, количество которых определяется в несколько сот листов. Б. Библиотека, насчитывающая до 5000 томов и состоящая из рукописных книг XV, XVI, XVII веков, старопечатных книг XVII-XVIII веков и книг и журналов XVIII и XIX веков. Многие книги имеют авторские автографы, а также записи о принадлежности указанных книг и сведения об их владельцах. В. Большое количество различных воспоминаний, среди которых особое внимание заслуживают воспоминания Пафнутия Раменского из Старицы, Максима Раменского из Москвы, Симона и Герасима из Новгорода и Твери, Михаила и Якова, московских книгописцев, Георгия Раменского о Болгарии и Украине, Степана Раменского о Запорожской Сечи, Данила Раменского о Москве XVIII века, учителей Тверской губернии Алексея Раменского о Радищеве, его сыновей Алексея и Александра о Пушкине, Гоголе, Ложечникове, художниках первой половины XIX века, воспоминания Федора, Пахома и Пафнутия об общественной жизни России середины XIX века, а также воспоминания многих Раменских из Петербурга, Новгорода, Воронежа, Одессы, Болгарии, Украины и воспоминания их друзей о многих Раменских. Наиболее древние рукописи и воспоминания на древнеславянском, греческом и латинском языках переведены в 90-х годах прошлого столетия на русский язык Алексеем Пахомовичем Раменским. Чрезвычайную ценность представляют воспоминания Анны Александровны Раменской, Вознесенской, участницы Парижской коммуны, о Марксе, Бакунине, Лаврове, Софье Перовской, Желябове, Кибальчиче, а также о Ленине. Г. Громадную ценность представляют письма к разным Раменским, количество которых достигает 10 000. Все они требуют особого изучения, но даже только перечисление авторов писем говорит о многом. Эти письма, относящиеся к XVII, XVIII, XIX векам. Письма от Болотного, Радищева, Петрова, Попугаева, Карамзина, Карамзиной, сенатора Казадавлева, Муравьевых, Вульфов, степняка Кравчинского, Панинах, Тимирязева, Попова, Комарова, Жуковского, Яковлева, Перовской, Вознесенской, Пухальского, Вревских и других. Имеются письма от болгарских революционеров Благоева, Ботева, от автора книги «Овод» Войнич, Павла Роговского, историка Карманова, Берви Флеровского, Черткова, Озерова, Второва, Обручева, Сеченовых, Шишмарева, ученых Пирогова, Погодина, Беллюстина, Измайлова, Дмитрия Ильича Ульянова, Ложечникова, Писемского, Рачинского, Бакунина, Пассек, Радищевых, Пушкиных, переписка с Потемкиным. Д. Исключительный интерес представляет собою рукописная книга-дневник большого формата, в которую Раменские записывали не только семейные события, но и политические новости в стране, об урожае, погоде, стихийных бедствиях. Книга заведена в январе 1775 года и состоит из двух частей. Первая часть с 1775 по 1812 год, в основном написана Алексеем Раменским, и, как он пишет на первой странице, по совету Болотова. Вторая книга о событиях с 1812 года до настоящего времени. Книга эта называется «Хроника» и является фактически живой документальной историей семьи и всех событий, происходивших в России за последние два века. Войн, воспоминания о предках, приездах в Малогино многих людей, Радищева, Карамзина, Пушкина, Ульяновых, Левитана, художников Кипренского, Венецианова, записи о войне 1812 года и приезде в Малогино Дениса Давыдова, Сеславина, о Крымской войне, освобождении крестьян, о земской реформе, приездах народовольцев к Раменским, о местных революционных событиях, о Германской войне, свержении Николая II, временном правительстве, Октябрьской революции, ликвидации неграмотности, в которой все Раменские принимали самое активное участие, об организации колхоза в Малогине, торжествах, связанных с открытием школы десятилетки в Малогине. В книге записаны состояние погоды в том или ином году, урожаи и цены на продукты, об эпидемиях, пожарах, смерти отдельных людей. Это поистине живая история, дает обилие данных, представляющих не только исторический, но и научный интерес. Авторами этих записей, как правило, были старейшие в семье Раменских. Кроме этих материалов, в библиотеке Раменских имеется большое количество нелегальной литературы, начиная с манифеста Пугачева, народовольцев 70-х годов XIX века, вплоть до 1917 года. Это комплекты «Колокола», «Искры», «Северной звезды», газет и журналов «Народной воли», а позднее «Листовки», «Прокламации», «РСДРП». Имеются программа и устав РСДРП, а также листовки, отпечатанные в тайной типографии Раменского в селе Малогино, и дореволюционные номера «Правды».